Мать вашу, вы что, совсем работать разучились? Три трупа, три долбанных мертвяка и никаких зацепок. Почему никаких? А Горбуненко из десятки? Я стоял перед командиром, который устраивал мне блиц-разнос, попутно обдумывая дальнейшие действия. Только вот получалось пока слабо. Узнав от Шарафутдинова, чей это был хорьх, я впал в полное офигение. Машина была ни много ни мало, а командующего фронтом генерала армии Черняховского. Честно говоря, на такую фигуру и не рассчитывал. Серега, видать, тоже, поэтому и брызжет сейчас слюнями. А сам наверняка лихорадочно соображает, что можно сделать в этой ситуации. Хотя, услышав мое замечание, Гусев, начавший было успокаиваться, опять взвился под потолок. «Горбуненко? Ты башкой думай! Ты про него узнал только со слов того жмурика, и нет никакой гарантии, что он тебе не соврал. А Филиппа я с Ханкелгола знаю, и предателем не мог бы стать, характер не тот». Тут уж и я не выдержал, заорав в ответ. «Никто не говорит, что он предатель. Он просто исполнитель. Не зря спецотдел возглавляет. Получит приказ от того же Серова и выполнит, невзирая на лица и согласно уставу. И вообще, хватит орать. Да, живых взять не получилось, но это чистая случайность. Там и позиции для засады практически не было, поэтому пришлось замаскироваться слишком далеко. Но покушение мы сорвали, причем, считай, совершенно без подготовки и на пустом месте. А трупы, они тоже говорить могут. Даже если документы липовые, то снимем пальчики и выясним, чьи это люди. Тогда и раскрутим всю цепочку». «Знаешь, Илья, я боюсь, что эта цепочка очень далеко может увести». Серега как-то очень быстро успокоился и теперь говорил тихо и устало. «Просто в последнее время слишком много несчастных случаев происходит. Ватутин в непонятную засаду у Пашников попал, Берия погиб, Леселидзе вместе с машиной под лед ушел, теперь вот Черняховский. Ведь если бы не вы, его смерть можно было бы списать на шальной снаряд. Странно это все. Тут бы сейчас дров не наломать. Ну и как поступим? Что, сделаем вид, как будто ничего не произошло?» «Разумеется, нет. Если уж вляпались, то надо доводить до конца. Я сейчас с Иваном Петровичем свяжусь, а ты готовь машину». «Горбуненко, будем брать?» «Ну, так скажем, просто привезем сюда Филиппа и побеседуем». «Понял. Вдвоем поедем?» «Да». Гусев висел на телефоне минут 40. За это время я успел у Марата узнать, можно ли различить по воронке и картине разлета осколков, закладка это была или прилетевший снаряд. Оказывается, можно. И грамотный специалист это сделает на раз. То есть мои предположения были верны. Выстрел из орудия с подрывом фугаса задаст картину несчастного случая. Тем более этот участок дороги в принципе попадает в зону действия максимальной дальности гаубицы. Ни о каком прицельном обстреле, конечно, и речи нет. Но шальной снаряд сюда может залететь, что и требовалось доказать. Только с другой стороны, все равно очень странно получается. Такого просто не может быть, чтобы влепить одиночный снаряд в воронку от фугаса, и любой эксперт моментально скажет, что тут была закладка, а гаубица только для отвода глаз пальнула. Поэтому для чего все эти сложности нужны были, совершенно непонятно. А потом, когда Серега наконец излил душу начальству, мы поехали в дивизию. По пути я поинтересовался разговором. «Что Иван Петрович сказал?» «Да, в общем-то, ничего хорошего. Он сейчас на доклад к Верховному идет, а нас ждет послезавтра в Москве». «Нас с тобой?» «Нас и Горбуненко». «Ага. То есть твоего Филиппа в столице теперь крутить будут?» Гусев на эти слова только чертыхнулся и ответил. «Да нормальный он мужик, а служака честный. Может, его тот младшой просто оклеветал, чтоб от тебя отвязаться. Назвал первую знакомую фамилию. И сдох, собака такая. Да и вы тоже хороши. Считай, всей группой ни одного живого языка взять не смогли. Навыки, что ли, теряете?» «Слушай, не заводись по новой. Сейчас приедем и разберемся». Но разобраться не получилось. По приезде в штаб дивизии Горбуненко на месте не нашли. А на вопрос, где искать начальника десятки, последовал ответ, что он часа полтора назад укатил к танкистам в Темпен. Меня как-то сразу начали терзать нехорошие предчувствия. С чего бы майор на ночь глядя к мазуте поехал? Причем, как мы узнали, его туда не вызывали, а он сам рванул. Связавшись со штабом танкового полка, выяснили, что смершевец к ним не приезжал. Гусев, видно, тоже почуял неладное, поэтому, взяв два отделения из комендантского взвода, мы двинули в Тремпен. Уже было совсем темно, когда мы, следуя небольшой колонной, не доезжая километров 5 до городка, увидели на дороге солдат, стоявших возле уткнувшегося в кювет Виллиса. Я, глядя на толпу рядом с темнеющим силуэтом машины, сказал: «Знаешь, Серега, зуб не дам, но вот на Фанфан с тобой готов поспорить, что там наш клиент. Сейчас выяснится, что это очередная автокатастрофа или случайная мина на 100 раз проверенной дороге». Полковник, не отвечая и не дожидаясь остановки машины, выскочил на ходу и тут же зычным голосом поинтересовался: «Кто старший? Что здесь произошло?» Жалко, что Гусев спорить отказался. А то бы я по его коротко стриженной башке такого леща влепил. Все потому, что в кювете действительно валялась машина Горбуненко. А он сам и водитель, вытащенные солдатами, лежали тут же возле обочины, накрытые одной плащ-палаткой. Что случилось, нам объяснил сержант-пехотинец, который вел своих людей в расположение части. Сначала его отделение обогнал этот Виллис и скрылся за деревьями. А через несколько минут оттуда послышалась пара очередей. Отделенный погнал свое подразделение бегом, но все, что они нашли, так это только заглохшую машину, съехавшую с дороги, и в ней 2 трупа. По мыслям сержанта, это прячущиеся немцы, которых хватало по окрестностям. Они завидели одиночную машину, не удержались и прошили ее очередями. В пользу этой версии говорила небольшая россыпь свежих гильз от МП-40, валяющихся недалеко от джипа. А сразу организованная пехотой прочёска местности никаких результатов не дала. «Я думаю, немного немцев было, поэтому они даже в бой не вступили, а сразу убежали, когда нас увидели. Скорее всего, вон к тому леску». Сержант показал предположительное направление бегства фрицев, а я поинтересовался: «Так вы их видели?» «Никак нет, товарищ капитан. Когда мы прибежали, тут уже никого не было. Только вроде звук машины слышался, но света фар видно не было, так что это, наверное, показалось». «То есть ни вы, ни ваши люди своими глазами ничего не видели и лишь можете догадываться, как все произошло?» «Так точно. А звук, который после стрельбы слышался, от легковушки был или как от грузовика?» Сержант нахмурил лоб, но толком ответить не мог. «Так это, я же говорю, еле слышно было. Дорога вон там поворот делает, и весь звук деревья глушит. Может, и показалось». «А перед Виллисом кто-нибудь проскакивал? Ну, минут за 5-10 до него?» «Не знаю. Мы ведь, считай, как с проселка сюда вышли, так эта легковушка и проехала. А что там до нее было, бог весть». Тут меня посетила очередная мысль. «А машина, когда машина проезжала, сколько там людей было? Не заметили? Сзади кто-нибудь сидел?» Собеседник задумался, а потом покачал головой. «Темнело уже, да и внимания особого не обратил. Видел только командира с водителем, это точно. А вот что сзади было, не заметил. Они быстро проскочили. Плюс на машине тент натянут был». «Может, кто из бойцов твоих видел? Или потом звук отъезжающей машины слышал?» «Сейчас узнаю. Разрешите построить отделение?» «Валяй». Но и солдаты тоже не обратили на проезжающий джип никакого внимания. И никакой уезжающей машины не видели и не слышали. Пока я все это выяснял, Гусев с комендантским лейтенантом ковырялся возле Виллиса, а теперь разглядывал трупы, подсвечивая себе фонариком. Сидя на корточках, он, видимо, усек что-то интересное, поэтому махнул рукой. «Илья, иди сюда!» И когда я подошел, направив световое пятно на голову мертвого водителя ефрейтора, спросил: «Чего видишь?» Я присел рядом и, сунув нос ближе, разглядел только пулевое отверстие в голове трупа. «Ну, дырку вижу, входящую, а что?» «А здесь?» Серега перевел фонарь на Горбуненко. «Еще одну дырку». «А еще у каждого по паре входных в туловище с правой стороны спины. Теперь пойдем к машине». Подойдя к джипу, он осветил пробоины в тенте и борту. «Что скажешь?» Я ковырнул пальцем пробитый брезент, а потом, заглянув внутрь, полюбовался на то, как луч фонаря просвечивает сквозь отверстие, но особых мыслей от этого не прибавилось. Оглянувшись на полковника, пожал плечами и ответил: «Ну что можно сказать? Прямо какие-то снайперы работали. 12 попаданий в машину, из них 6 пуль влепили исключительно точно». «А больше мыслей никаких не возникает?» Я от этих вопросов начал постепенно раздражаться. «У меня одна мысль, но совершенно неподтвержденная. Судя по россыпи гильз, стрелок был или один, или они во время работы рядом стояли. А значит, это лохи. Спецы так засаду не делают. Но для лохов они слишком хорошо стреляли. По движущейся мишени настолько хорошо отработать не каждый сможет. Опять-таки, гильзы прямо на обочине. Это что получается? Немцы вдоль дороги шли? А может, даже голосовали? Тем более, что, судя по следам, Виллис тут тормознул. Почему он остановился? Фрицев увидел и решил подбросить? Да бред полный. А моя мысль такая. В машине был третий, который и ухлопал остальных. Доехав сюда, под каким-то предлогом остановил джип и пульнул обоим в голову, а потом выскочил из него и, отойдя, добавил из автомата, чтобы на нападение похоже было. Вот! Серега поднял палец. И у меня такая же мысль появилась. Так что поехали назад в дивизию и узнаем, кто был этот третий. Погоди! Пехотинец говорил, что вроде звук машины слышал сразу после стрельбы, но не уверен в этом. Я следы посмотрел, но нифига не понял. Была еще одна тачка или нет, непонятно. Да там все так затоптано, черт ногу сломит. А сейчас надо ехать быстрее, вдруг что и выясним насчет возможного попутчика. Отпустив сержанта и оставив людей из комендантского взвода грузить трупы и забирать Виллис, мы поехали обратно. По пути я не удержался и начал цеплять Серегу. «Ну что, нерешительный ты наш, если бы ты не орал как больной бегемот, а потом не наводил по часу телефонные консультации, то мы бы этого Филиппа тепленьким взяли. Но тебе обязательно повыпендриваться надо было, гнев начальственный демонстрировать. Опустить любимых подчиненных ниже плинтуса, куражась и тыкая пальцем в больные места. Как ты там вопил? Ваше беспробудное пьянство опять одержало верх над половыми излишествами». Гусев на эти слова моментально отмазался. «Че ты несешь? Не говорил я такого». Но потом до него дошел смысл сказанного, и он коротко хохотнул, после чего снова стал угрюмым спросил. «А если в штабе никакого третьего не видели, какие действия предлагаешь?» «Элементарные. Готовиться к ректальной тонзиллэктомии, потому что этот возможный спутник Горбуненко не такой дурак, чтобы светиться перед штабными». Серега с удивлением, подергав себя за ухо, признался. «Слово «ректальное» я знаю, а все вместе что это означает?» «Ха-ха, гланды будут рвать через жопу». «Эх-хе-хе, я вот тоже так думаю, вряд ли мы там видевших этого третьего найдем. А ведь он, скорее всего, и контролировал всю ситуацию. И еще, я думаю, днем он наверняка на дороге был и видел, что вы засаду сорвали. Возможно, даже проследил, куда трупы повезли. Ты, кстати, не заметил, за вами никакой машины не шло?» «Да нет, там этих машин после съезда на шоссе до хрена мотается. Да и не думал я про возможную слежку». «Вот, а этот контролер, поняв, что засада не удалась, вернулся обратно и под каким-либо предлогом вытащил Горбуненко из штаба. Потом где-нибудь в сторонке подсел в машину и обрубил хвосты». «И что теперь?» «Ты сам сказал готовиться к ректальной этой, как ее... В общем, готовим гланды. Может, еще обойдется, может, найдем третьего-то». Но надеждам не суждено было сбыться. Несколько человек видели, как майор уезжал в одиночку. В смысле, только с водителем. Чтобы он днем или под вечер разговаривал с кем-нибудь незнакомым, тоже никто не видел. Фамилии Картавин, Кружков и Липкин, так по документам значилось трое засадников, тоже никакого узнавания не вызвали. Хотя удостоверения личности у несостоявшихся убийц Черняховского были обычные, армейские, что в свете последних событий внушало сильные подозрения, что эти ксива – липа. В конце концов, Гусев, сказав, что весь СМЕРШ в заговоре участия принимать точно не будет, решился вызвать профессиональных следователей для оприходования накопившихся трупов. Прежде чем ребята приступили к работе, Серега их долго стращал особой важностью и секретностью дела. А я, поглядев на все это, просто пошел спать. Утро уже скоро, да и набегался за сегодняшний день по самое не могу. А с самого раннего утра меня разбудил красноглазый с недосыпу командир. И мы, взяв машину с охраной, опять отправились в дорогу. На этот раз путь держали в штаб фронта. Гусев с самого начала перелез на заднее сиденье и сказал: «Я с адъютантом командующего созвонился. Сам Черняховский еще отдыхает, поэтому я приказал предупредить его, что мы едем. Так что ты рули пока, а я подремлю вторые сутки на ногах». «Ну, спи, спи. Часа два у тебя будет». Времени отоспаться у Сереги было даже больше, чем пара часов. Оказывается, ночью неопознанные и неотловленные злодеи, уничтожив пост охраны, рванули мост через небольшую речку Карле. Это, конечно, не Днепр и даже не Москва-река, но машин возле переправы, которую с шутками и прибаутками, густо висящими в воздухе, ударно ремонтировали саперы, собралось достаточно. Там мы еще часа полтора потеряли, и поэтому, приехав в штаб, только-только застали командующего, который уже собирался свалить. но все-таки успели вовремя. И Черняховский, коротко ответив на приветствие, поинтересовался. «Сергей Андреевич, мне передавали, что вы хотели со мной переговорить по какому-то важному делу. Я сейчас в 33-ю армию собрался. Может, по пути поговорим?» «Нет, Иван Данилович, в дороге о таком говорить не получится. Кстати, познакомьтесь, мой заместитель, Лисов, Илья Иванович». «Наслышан!» Генерал пожал мне руку. «Но если вы настаиваете, то прошу ко мне. Только сразу предупреждаю, больше часа уделить вам не смогу. На сегодня много дел запланировано». «Часа, я думаю, нам выше крыши хватит». Черняховский с некоторым удивлением посмотрел на свободно ведущего себя заместителя представителя спецгруппы Ставки, но ничего мне не ответив, молча показал, куда идти. А в его кабинете Серега сразу взял быка за рога. «Товарищ генерал армии, вчера в районе Ретелюди нашими людьми было предотвращено готовящееся покушение на командующего фронтом, то есть на вас. Покушение должно было быть оформлено под несчастный случай, и уже сейчас, практически со стопроцентной уверенностью, я готов сказать, что готовились совершить его не немцы». Черняховский, на мой взгляд, воспринял новость достаточно спокойно. Он закурил и, подумав несколько секунд, уточнил. «Не немцы? А кто это был, по-вашему?» «Предварительно можно сказать, что тут был замешан начальник одного из отделов СМЕРШ 31-й армии». «Так...» Генерал прошелся по кабинету и попросил. «Расскажите, как вообще дело было и как вы вышли на исполнителей?» Гусев уложился буквально в 10 минут. Говорил он точно, четко. Я даже заслушался. А потом, когда после его рассказа возникла пауза, спросил у комфронта. «Товарищ генерал, не могли бы сказать, в последнее время вы никому дорогу не переходили? Причем кому-нибудь из высокопоставленных и злобных? Этот человек должен обладать достаточной властью и связями, чтобы задействовать против вас офицеров СМЕРШ. Но этой власти у него недостаточно, чтобы нагадить вам, так скажем, официально. Поэтому все и хотели оформить под шальной снаряд». «Да нет, товарищ подполковник, у нас тут не детский сад, чтобы обидами считаться. И дорогу, как вы выразились, я переходил только немцам. Там и ищите». Черняховский обозленно прихлопнул ладонью по столу и, Гусев, чтобы разрядить обстановку, примиряюще сказал. «Иван Данилович, вы не кипятитесь. Товарищ Лисов, конечно, торопит события, но глава НКВД уже в курсе происшедшего и доложит обо всем Верховному. Так что подобные вопросы вам задавать все равно будут. А Илья Иванович интересуется не из пустого любопытства. Ведь мы сорвали только одно покушение, и нет никаких гарантий, что не готовится второе». «Угу. И мы не следователи, чтобы все это раскручивать. Нормальный человек поблагодарил бы за спасение жизни, а вы вместо того, чтобы нам помочь, кричите». Я это пробурчал себе под нос, но генерал услышал. Смущенно потеряв бровь, он хмыкнул и извинился, а потом, выйдя из-за стола, произнес. «Не поймите меня неправильно, товарищи. Я действительно вам благодарен, но не считаю возможным вмешивать какие-то свои личные дрязги в это дело или голословно обвинять кого-либо. Тем более, как говорили древние, предупрежден – значит вооружен. Так вот, я теперь предупрежден». Гусев все это выслушал и возразил. «Извините, Иван Данилович, это не может быть вашим личным делом. Вы командующий фронтом и при этом один из самых выдающихся наших военачальников. Поэтому потерять вас из-за каких-то там, как вы выразились, дрязг, мы просто не имеем права». «Это точно. Придет на ваше место кто-нибудь вроде Жукова. И все, что вы сохранили за все годы войны, положит под Кенигсбергом. Людей беречь, как это делаете вы, мало кто может». При упоминании мною Жукова Черняховский катнул желваки на щеках и, отойдя к окну, несколько минут смотрел во двор. Потом он повернулся и сказал. «Хорошо. Если вопрос стоит так, но учтите, это только слова и никаких доказательств у меня нет. Полтора месяца назад, будучи в Москве на совещании, я крупно повздорил с Георгием Константиновичем». «Прямо на совещании?» «Нет, уже после него. Разговор был приватный, но от этого особо острый. Жуков начал хамить в своей обычной манере. Я тоже не выдержал и сказал все, что о нем думаю. После чего маршал пообещал мне очень недолгую жизнь». Серега поинтересовался у замолкнувшего генерала. «А почему вы ничего не доложили Верховному?» Черняховский посмотрел на него, как на маленького ребенка. «Сергей Андреевич, вы что? Я, генерал Красной Армии, буду жаловаться Верховному на угрозы маршала? Как это будет выглядеть?» Не говоря, что это совершенно не по-мужски, так это еще и просто смешно. Что это за боевой офицер, который угроз испугался? Как же он с врагом сражаться будет, если его словами напугать можно? Да и не принимал я их особо всерьез. У Жукова характер взрывной, но чтоб пойти на такое... Тут влез я. А из-за чего вы с ним поцапались? Почему маршал так взбеленился? Генерал пожевал губами в раздумьях, а потом махнул рукой. Вы, наверное, в курсе, что некоторые наши военачальники любят сувениры. Ну, так сказать, военные трофеи. Особенно это стало заметно, когда мы перешли границу СССР. В Европе много соблазнов. Только Георгий Константинович отличается особой любовью к подобным вещам. Когда я указал, что такое поведение не пристало советскому маршалу, Жуков начал орать. Хамить он умеет, поэтому разговор быстро перешел в другую плоскость. Да, про безудержную любовь к трофеям, как мягко выразился генерал, я был в курсе. Если говорить прямо, мародерничали все по мере возможности. Кто-то больше, кто-то меньше. Но чем выше звание, тем большее количество ценностей отсылалось на родину. Причем, если солдата за явную мародерку могли поставить к стенке, то генералитет развернулся вовсю. Конечно, далеко не все, но, как правильно сказал Черняховский, в Европе много соблазнов. Таких людей иногда арестовывали и даже судили. Только общий напор любителей сувениров возможность ареста не сильно останавливала. Тем более, что на все эти следственные органы в основном смотрели сквозь пальцы. Да что далеко ходить? Тот же Гриня в поисках подарков для своих подопечных девчонок шмотки далеко не в магазине покупал. Да и я сам. Как-то в одной усадьбе увидел шикарный меч и сдерживаться не стал, тут же его прихватизировал. А в другом доме Марат нашел похожий клинок и тоже его урвал. Мы с ним потом решили устроить рыцарские бои с этими тяжеленными железяками. Только Серега все испортил. Увидев сей средневековый махач, он молча отобрал у нас древнее оружие и запустил оба меча в ближайшее болото. А по мелочи вспоминать не хочется. Та же табакерка, старинная, серебряная, с разными вензелями и финтифлюшками. Зачем мне понадобилось? Табак я не нюхаю, да и в кармане не потаскаешь. Но ведь тоже себе забрал. Просто как красивую вещицу. До сих пор в вещмешке валяется. Правда, тут все зависит от размеров мародерки. Я думаю, что солдат, набравший несколько коробочек швейных иголок, находится в своем праве. Дома это дефицит. Да и не только я так считаю. Следователи военной прокуратуры на подобное вообще внимания не обращают. А вот если какой-нибудь генерал вывозит все убранство из средневекового замка где-нибудь в Чехословакии, это кажется чересчур. Интересно, в каких же количествах прибарахлялся маршал Победы, что ему Черняховский замечание посмел сделать? Эшелонами. За подобными мыслями я чуть не упустил окончание разговора. Генерал армии, выгоревшись, повеселел и уже искренне, от всей души поблагодарил нас за предотвращение теракта. Воспользовавшись этим и подчеркнув особую роль, сыгранную Козыревым, сказал, что буду ходатайствовать о его награждении. Черняховский в ответ обращался к Гусеву и попросил дать представление на всех участников, а он, мол, с удовольствием его подпишет. На этой радужной ноте мы и распрощались.